Чаплин Чарльз Спенсер, 1889-1977. Американский актер, сценарист и кинорежиссер. Последние годы жизни Чаплин жил в своем доме в Вэле, Швейцария. Биограф Чаплина так рассказывает о последних двух месяцах жизни великого комедиографа. Силы Чаплина быстро таяли. Теперь он нуждался в постоянном уходе. Несколько недель Унна, жена Чаплина, упорно никого к нему не подпускала, пока родные домочадцы не начали всерьез тревожиться уже о ее здоровье и не уговорили ее разделить заботы с сиделкой. Под Рождество вся семья, за исключением Джеральдины, занятой на съемках в Испании, по традиции собралась на вилле встретить праздник. У Чаплина набралось уже порядочно внуков. В канун Рождества месье Инмус поднялся к ним из деревни, обряженный рождественским дедом, чтобы раздать подарки с елки. Подарки от детей отнесли Чаплину в спальню и оставили дверь открытой, чтобы он слышал, как юное поколение веселится у елки с рождественским дедом. Этой ночью, в предрассветный час Рождества 1977 года, Чарльз Чаплин тихо скончался во сне.